тело и все связанное с ним там пребывает, в низинах, в плотных слоях. Но дух может пребывать на высотах, поднявшись над миром обычным. Нет на высотах личному места, оно остается внизу, где живут миллионы людей. Высоты духа притягивают только немногих, ибо трудно отбросить себя. И личное, мир личный свой, мир личный и мир космической действительности дух выбирает, к которому из них устремиться, устремившись в пространство над миром, себя в нем забывает и малую личную сферу, тюрьму его духа. Каждая мысль о себе стены тюрьмы уплотняет, их делая крепче. Трудно пробить скорлупу своей ауры, ибо надо отрешиться от себя самого. И столько всего перед глазами, и хочется дать пищу личному «я». Личного мира в сознании духов великих не существует. Все отдано миру и людям, и мысли, и заботы о них. И здесь, на земле, о себе забывая и живя только ради других, человек разрушает стены темницы и приобщается к жизни сверхличной. Себе служением заняты все, но кто же занят служением людям? Их так немного, служителей свету. Кто был, все пострадали, кто есть, страдают и будут страдать до тех пор, пока не утвердится свет на земле. Подвиг бывает открытый, видимый многим, но много труднее подвиг другой, молчаливый, невидимый людям и совершаемый в одиночестве отрешение от всем видимых действий. Он много труднее хотя бы тем, что даже некому передать знание, которое напитывает пространство и служит без исключения всем, кто может его воспринять. Молчаливое пространственное служение, творимое в полной безвестности и отрешении от внешней активности, совершается молча, без слов. Трудность в том, что никто не придет и не принесет понимания творимого в этом подвиге действа, а кто подойдет, те осудят и отойдут в непонимании. Потребность внешнего действия будет велика, но невозможность во внешнем себя уявить молчаливого подвига не облегчает. Мир и пространство мыслью питать, насыщая их светом, задача не каждому духу, по силам даже из близко стоящих ко мне. Потому молчаливое пространственное служение ставится нами высоко, и помощи ждать неоткуда. Один в поле воин, таково условие служения свету. И духи великие в моменты тягчайших испытаний оставались одни, оставленные всеми. Вскую оставил Есимя. Вскую для чего, церковнославянская? Формула огненного духа перед лицом труднейшего испытания, когда чаша яда земного испивалась до дна. Одиночество при проходимых испытаниях – закон архатов. Молчаливой жертвой называем подвиг пространственного служения.